Глава 17. Когда, проводив мисс Маффи и Анну в дом на Парк-авеню, где Мария служила экономкой, я вернулся на 35-ю улицу, в кабинете Вульфа уже было темно. Он ушел к себе, а меня ждала записка. «Арчи, узнай у мисс Барстоу, что побудило их испортить таким образом государственную банкноту США, НВ». Я и без него знал, что мне придется это сделать. Памятуя о дьявольской изобретательности Мануэля Кимбала, я вместо того, чтобы сразу лечь спать, вышел в холл, надеясь увидеть полоску света под дверью спальни Вульфа. Но в холле было темно. Я на всякий случай вполголоса спросил: «Вы уже спите?» «Проклятие! Не приставай ко мне!» – услышал я в ответ. «Хорошо, сэр. Надеюсь, вы включили сигнализацию». «Включил». Лишь после этого я вернулся к себе и лег спать. Был 3:00 ночи. Утро выдалось пасмурное, дождливое, но меня это не огорчало. Я не спеша позавтракал, предупредил Фрица, чтобы держал входную дверь на засове, пока я не вернусь, взял плащ, берет и, насвистывая, отправился в гараж за машиной. Настроение еще больше поднялось, когда я прочел в утренней газете, что прокуратура White Plains склонна считать причиной смерти П.О. Барстоу, скорее всего, укус змеи. Все прочие трагические детали и обстоятельства – это не более чем совпадение и не имеют никакой связи с данным несчастным случаем. Меня так и подмывало позвонить Гарри Фостеру в газету и сказать, что теперь он может безнаказанно отпускать шпильки в адрес прокурора Андерсона. Что же касается меня, то я, увы, не мог себе этого позволить, ибо не знал дальнейших планов Вульфа в отношении окружного прокурора. Еще одной причиной моего хорошего настроения была исчерпывающая полнота информации, содержащейся в конверте, который Анна Фиори ей одной известным образом умудрилась хранить при себе все это время. Когда я подумал, что конверт был при ней и в мой первый приезд на Салливан-стрит, но мне просто не хватило ума выведать у нее это, я готов был сам себя высечь. А может, это и к лучшему. Если бы конверт был передан Марии Маффи, кто знает, как бы все это кончилось. Из центра города я позвонил в поместье Барстоу, а когда в 9:30 приехал туда, Сара Барстоу уже ждала меня. Прошло 4 дня с тех пор, как я видел ее в последний раз. Я был поражен, как она изменилась. Щеки ее округлились, она распрямила плечи и перестала сутулиться. Я встал со стула, когда она вошла в знакомый мне солярий, на этот раз мрачный и серый, как день за окном, и пожала мне руку. Она сообщила, что миссис Барстоу здорова, и доктор Брэдфорд почти уверен, что приступы не повторятся, а затем спросила, не хочу ли я выпить молока. Я улыбнулся. «Нет, спасибо. Как я вас предупредил по телефону, мисс Барстоу, на сей раз это деловой визит. Мой прошлый визит был светским, помните? Так вот, сегодня будем говорить о деле». Я вынул из кармана 10-долларовую бумажку и протянул ей. Нира Вульф сформулировал свой вопрос к вам следующим образом. «Что побудило вас испортить юбилейную банкноту США?» Она с удивлением разглядывала банкноту, затем улыбнулась. Легкая тень на мгновение омрачила ее лицо. Она, видимо, вспомнила об отце. «Каким образом? Где вы это взяли?» «О, у одного спекулянта. Откуда и почему здесь эти подписи? Это вы здесь расписались?» Она кивнула. «Мы все поставили свои подписи. Я, кажется, вам уже говорила. Однажды прошлым летом Ларри и Мануэль Кимбл сыграли на пари партию в теннис. Я была судьей на линии, а отец – рефери матча. Ларри проиграл пари и вручил мистеру Кимблу проигранные $10. Тот захотел оставить банкноту на память с нашими автографами. Мы сидели тогда на боковой террасе. Мистер Кимбл взял эту банкноту себе. Конечно, ведь он ее выиграл. Это именно те $10, вы уверены? Да вот наши автографы. Мистер Гудвин, Возможно, это праздное любопытство, но как эта банкнота оказалась у вас?» Я взял банкноту и бережно вложил в конверт. Не в тот, в котором хранил ее Карло Маффи, а в конверт из прочной бумаги с металлической скрепкой, удобной для хранения документов. Эти подписи надо было беречь, чтобы не стерлись, и положил в карман. «Сожалею, мисс Барстоу, но поскольку ваше любопытство, как вы сказали, праздное, я думаю, вам придется подождать. Недолго, я надеюсь. Вы прекрасно выглядите. Когда вы вошли, мне захотелось ущипнуть вас за щечку». «Что?» – в изумлении воскликнула она и рассмеялась. «Ха, хорошенький комплимент, мистер Гудвин». «Я тоже так считаю. Если бы вы знали, как редко я отпускаю такие комплименты. Всего доброго, мисс Барстоу». Когда мы прощались, она все еще смеялась. По-прежнему моросил дождь. Я продолжил свой путь на юг. Обдумывая все, я пришел к заключению, что эта 10-долларовая бумажка, пожалуй, подвела черту. Три других вещественных доказательства тоже были уликами, но принадлежность банкноты Мануэлю Кимбалу была бесспорна. Тогда как она могла попасть к Карло Маффи? «Видимо, – размышлял я, – Мануэль хранил ее в бумажнике как сувенир. Но, рассчитываясь с Маффи за клюшку, он выбрал для этого местечко потемнее, чтобы их никто не видел, и в торопях вместе с другими деньгами отдал и эту десятку. Потом он, наверное, хватился и попросил Маффи вернуть ее, но тот мог сказать, что не видел такой банкноты или уже истратил ее. Этот факт мог уже насторожить Маффи, поэтому он придал такое значение известию о смерти П.О. Барстоу. Ведь его подпись тоже стояла на банкноте. Да, дорого Кимбалу-младшему обошлась эта партия в теннис. Проезжая через Уайт Плейнс, я снизил скорость и решил заодно нанести визит окружному прокурору и кое-что ему разъяснить. Это будет разумнее, чем возвращаться под дождем в Нью-Йорк, а потом снова ехать сюда. Я позвонил из телефонной будки Вульфу, рассказал ему о результатах визита к Саре Барстоу и попросил дальнейших указаний, поскольку я уже здесь. Но он велел мне немедленно возвращаться домой. Я сказал, что нахожусь прямо под окнами кабинета Андерсона и могу сразу приступить к выполнению заданий. На что он ответил: «Возвращайся домой. Задания ждут тебя здесь». Я снова выехал на Нью-Йоркское шоссе. Когда я приехал на 35-ю улицу, шел уже 12-й час. Я не смог, как обычно, оставить машину у крыльца, ибо место было занято незнакомым черным лимузином. Выключив мотор, я с минуту сидел в машине, разглядывая лимузин и его служебные знаки. Мои губы, наконец, расплылись в дьявольской улыбке. Я вышел и справился ради шутки у шофера. «Мистер Андерсон в доме?» Он долго смотрел на меня, решая, сказать или не сказать, и, наконец, утвердительно кивнул. Я быстро взбежал по ступеням крыльца. Действительно, в кабинете шефа сидел Андерсон. Я сделал вид, что не заметил его, подошел к Вульфу и отдал ему конверт с банкнотой. «Все проверено», — сказал я. «Дату теннисной партии я написал на конверте». Вульф кивнул и велел положить конверт в сейф. Я открыл сейф, какое-то время неторопливо искал, где лежат остальные документы по делу Маффи, и присоединил к ним конверт. После этого я повернулся и с искренним удивлением воскликнул: «Не как это вы, мистер Андерсон. Доброе утро!» Он что-то буркнул в ответ. «Когда ты возьмешь свой блокнот, Арчи, мы сможем продолжить нашу беседу», — многозначительно растягивая слова, произнес Вульф. И я сразу понял, что нашему стражу порядка сегодня не поздоровится. «Нет, Арчи, ты будешь сидеть не за своим столом на этот раз. Присоединяйся к нам, бери стул и садись поближе». Я только что объяснил мистеру Андерсону, что весьма оригинальная версия о смерти Барстоу, сторонником которой он является, это вызов истине и законам правосудия. Поскольку истина мне дорога, а законы я обязан соблюдать, мой долг – доказать мистеру Андерсону несостоятельность его версий. Я буду рад, Арчи, если ты мне в этом поможешь». Мистер Андерсон несколько удивлен поспешностью, с которой я вызвал его сюда. Но я уже объяснил ему, как должны мы благодарить судьбу за то, что располагаем такими средствами связи, как телефон. Именно он позволил нам в кратчайший срок собраться на это маленькое, но очень важное совещание. Я думаю, мистер Андерсон, вы согласитесь со мной, не так ли? Мне показалось, что даже шея у прокурора вздулась. Он никогда не был вежлив в общении и на сей раз, видимо, делал все, чтобы не выказать свои недостатки. Лицо и шея у него побагровели от усилий сдержать себя. Скажите вашему помощнику, чтобы убрал свой блокнот. Вы еще больший осел Вульф, чем я думал, если считаете, что со мной это у вас пройдет. Запиши, Арчи, эти слова прокурора. Тон, которым Вульф это произнес, был полон достоинства и величия. Хотя это замечание и не относится к делу, однако запиши его. Я вижу, мистер Андерсон, что вы серьезно недооцениваете обстановку. Не ожидал, что вы будете так упорствовать. Я предоставил вам свободу выбора, когда говорил с вами по телефону. Вы сами приняли решение приехать ко мне. Здесь, у себя в доме, позвольте мне организовать все, как я считаю нужным. Если вам станет невмоготу терпеть это, вы можете в любую минуту уйти. Никто вас не будет удерживать. Но если вы уйдете, события будут развиваться по тому варианту, о котором я вам говорил. Через 24 часа мистер Гудвин в моей машине будет у вас в Уайт Плейнс. Следом за ним прибудут репортеры газет. В моей машине рядом с мистером Гудвином будет сидеть человек, убивший Питера Оливера Барстоу и Карла Маффи. В кармане у мистера Гудвина будут неопровержимые доказательства совершенных преступлений. Я собирался, но Андерсон перебил его. Карла Маффи? Откуда еще этот свалился на мою голову, черт побери? Увы, его уже нет. Он итальянец, ремесленник. Был найден мертвым в понедельник 5 июня вечером в вашем округе. Убит ножом в спину. Уверен, в прокуратуре есть это дело. Возможно, но какое это имеет отношение к Барстоу? Их убил один человек. Андерсон с удивлением уставился на него. Господи, Вульф, вы сошли с ума. Боюсь, что нет, вздохнул Вульф. Временами, мне кажется, я приветствовал бы это состояние, как освобождение от неприятных обязанностей повседневной жизни. Как сказал бы мистер Гудвин, взял бы тайм-аут. Но, как видите, не получается. Вернемся к делу. У вас есть с собой чековая книжка? Что? Андерсон скривил губы в гримасе. Ну, предположим, есть. Просто вам будет удобнее именно сейчас выписать чек на мое имя на 10 тысяч долларов. Андерсон ничего не ответил. Он впился взглядом в Вульфа. Тот был невозмутим, лишь снова вздохнул. Согласен, удобнее, но не вижу в этом резона. Андерсон решил не раздражаться. Ведь вы не разбойник с большой дороги, не так ли? Разумеется. Щеки у Вульфа пошли складками. Уверяю вас, я не разбойник. В душе я романтик, хотя, глядя на меня, этого не скажешь. Вы, кажется, не оценили ситуацию. Тогда позвольте поясню. Для этого вернемся в прошлое на 4 года назад, к той странной забывчивости, которую вы вдруг проявили при рассмотрении в суде дела Голдсмита. Я очень сожалел, что не смог сделать этого еще тогда, но поклялся, что при случае напомню вам об этом. Такой случай представился сейчас. 2 недели назад в моем распоряжении оказалась информация, позволяющая помочь вам. Я хотел это сделать, но обстоятельства дела Голдсмита, которые сохранились не только в моей памяти, но и в вашей, как мне казалось, заставили бы вас из щепетильности не принять от меня такую услугу. Поэтому я попробовал продать вам эту информацию и предложил заключить пари. Свидетельством того, что вы поняли мой ход, является ваше встречное предложение, которое вы сделали Арчи Гудвину. Однако вы предложили ему пари на сумму столь мизерную, что даже неудобно ее назвать. «Это была вполне достаточная сумма», – недовольно возразил Андерсон. «Прошу вас, мистер Андерсон, не низводите наш разговор до абсурда». Вульф откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. «Нам с мистером Гудвином удалось найти убийцу и все доказательства его вины. Не бесспорные во всем, но такие, с которыми посчитается суд присяжных. Итак, возвращаемся к нашему случаю. Убийца – это не моя прерогатива. Исключительное право суда над ним принадлежит суверенному штату Нью-Йорк. Далее. Информация, которой я располагаю, не принадлежит мне. И если я не передам ее штату, меня привлекут к судебной ответственности. Но я сам вправе выбирать способы передачи информации. Итак, первый вариант. Вы оформляете на мое имя чек на 10 тысяч долларов. Мистер Гудвин сегодня же получит в банке эти деньги, а завтра утром укажет вам убийцу и передаст доказательства его вины. Все будет тихо, скромно, без фанфар и хвастовства. Второй вариант. Я уже вам живописал. Обвиняемый, пресса и сенсационные доказательства и, разумеется, никакой скромности с нашей стороны. Решайте, сэр. Но хотите верьте, хотите нет, мне абсолютно все равно, что вы выберете. Хотя, откровенно, я предпочел бы чек, но и шумные аттракционы я тоже люблю. Вульф умолк. Андерсон выслушал его вежливо, молча, но что-то уже соображая. Вульф нажал кнопку звонка и велел вошедшему фрицу принести пиво. Когда предоставлялась возможность оторвать глаза от блокнота, я с интересом следил за прокурором. Заметив, что это его раздражает, я особенно старался. «Какая у меня уверенность, что ваше доказательство чего-то стоит?» «Разве моего слова вам недостаточно, сэр? Ему можете верить, как и моим заключениям. Вы не допускаете сомнений?» «Сомнениям всегда есть место, мистер Андерсон. Их не должно быть лишь у присяжных». «О 10 тысячах не может быть и речи. 5 тысяч». «Фи, мистер Андерсон, неужели вы намерены торговаться?» «Недостойно это дело. Что ж, пусть будет аттракцион». Вульф взял стакан и жадно выпил пиво. «Давайте мне доказательства, покажите убийцу, и когда он будет в моих руках, вы получите чек». Вульф, не торопясь, вытер губы и тяжело вздохнул. «Мистер Андерсон, кто-то из нас должен поверить другому. Не заставляйте меня называть причины, почему я отдаю предпочтение именно первому варианту». Но Андерсон все же решил торговаться. Он был напорист и груб. У него не было ни достаточных аргументов, ни уважительных причин, но в многословии ему нельзя было отказать. Когда он, наконец, умолк и перевел дух, Вульф лишь неодобрительно покачал головой. Но это не остановило Андерсона, и он повторил все доводы в третий раз. Вульф был непреклонен и по-прежнему качал головой. «Я старательно все записывал. Должен сказать, что Андерсон держался до последнего». Наконец, ему пришлось полезть в карман за чековой книжкой. Держа ее на колени, он выписал чек, заполнив также корешок. Делал он это не торопясь, собственной ручкой, как заправский банковский бухгалтер. Неторопливо и аккуратно. Затем оторвал чек и положил его на стол перед Вульфом. Кивком головы мой хозяин указал мне на чек. Я взял его и внимательно изучил. Я с облегчением вздохнул, увидев, что он выписан на один из банков Нью-Йорка. Следовательно, мне не придется мотаться в White Plains, и я вполне смогу получить деньги до 3 часов, то есть до закрытия банков. Андерсон поднялся с кресла. «Надеюсь, вы не пожалеете об этом, Вульф», — сказал он. «А теперь говорите, где и когда?» «Я вам позвоню». «Когда?» «В течение суток, возможно, раньше. Надеюсь, я могу звонить в любое время, либо в прокуратуру, либо домой». «Да», — – коротко ответил окружной прокурор и покинул кабинет. Я вышел вслед за ним и смотрел ему в спину, пока он шел к входной двери. Войдя в кабинет, я взял чек и поставил его на ребро, прислонив к пресс-папье. От избытка чувств я даже незаметно послал ему воздушный поцелуй. В это время Вульф занимался тем, что беззвучно насвистывал, сложив губы трубочкой. Я любил наблюдать за ним, когда он в таком настроении. Он позволял себе это лишь в нашем с Фрицем присутствии. В такие минуты, как он мне признался, эмоции в нем берут верх над разумом. Наконец, я спрятал блокнот, сунул чек в карман и поставил свой стул на место. «Арчи, 4 года срок немалый, как ты считаешь?» – после паузы спросил Ульф. «Да, сэр, немалый. $10,000 – тоже немалые деньги. Я съезжу в банк и заверю его к выплате. До ланча еще целый час». «Идет дождь, Арчи. Представляю, каково ехать в город под таким дождем. Позвони, чтобы прислали посыльного». «Что вы, никогда. Я ни за что не откажу себе в удовольствии сделать это самому. Даже если вы предложите мне 3-литровую бутыль молока». «Упрямец», – пробормотал Вульф, откидываясь на спинку кресла и закрыл глаза. Я вернулся, полный намерений разрезать ленточку и дать всему старт. Разумеется, я считал, что наш час пробил и пора переходить к действиям. Но, к моему удивлению, Вульф пребывал в том же лениво расслабленном состоянии. Он не торопился что-то предпринимать. За ланчем он медленно наслаждался едой и выпил 2 большие чашки кофе. Потом он вернулся в кабинет и отдыхал в кресле, явно не помышляя ни о каких трудовых подвигах. Я же места себе не находил. Наконец, словно пробудившись, он решил дать мне несколько мелких заданий. Первое. Перепечатать полный текст всех показаний Анны Фиори в хронологическом порядке. Второе. Срочно сделать фотокопии всего, что было в конверте, который передал Анне Карло Маффи. Третье. Отправиться на парк-авеню к Марии Маффи, отдать ей ее сумочку, а Анну попросить подписать 2 копии ее показаний в присутствии свидетелей. И, наконец, 4-е поручение. Вместе с садовником Хорстманом проверить качество луковиц псевдоорхидей, доставленных 2-го дня пароходом «Кортес». Не удержавшись, я спросил: «Может, вы что-то еще упустили, сэр?» Он легонько, чтобы не нарушить свой покой, покачал головой, и мне пришлось смириться. «Любопытно, что будет дальше?» – подумал я, но тревоги уже не испытывал. По лицу хозяина я догадывался, что в этой огромной голове что-то зреет, и вскоре я буду это знать. Всю 2-ю половину дня я был занят. Прежде всего, я отправился в фотостудию и заказал фотокопии документов, недвусмысленно дав там понять, что если хоть что-то пропадет из моего драгоценного материала, им не поможет даже пожарная лестница, видневшаяся за окном. Потом сел за перепечатку показаний Анны. Времени на это ушло порядочно. Когда я снова вышел из дома, дождь почти прекратился, но тротуары были еще мокрые. Я позвонил Марии Маффи, что еду к ней, так что она уже ждала меня. Я не узнал ее. В аккуратном, хорошо сшитом платье, с чем-то вроде черной кружевной наколки на голове, она выглядела элегантной, и манеры у нее были совсем другие, как и подобает тому, кто служит на парк-авеню. Я было подумал, что будет вульгарно тут же сунуть ей в руки ее сумочку, но она сама отобрала ее у меня. Затем проводила меня в комнату, в которой у окна сидела Анна. Я зачитал ей и Марии текст показаний, и она подписала его. Мария поставила свою подпись как свидетель. Анна почти ничего не говорила, но в глазах ее стоял безмолвный вопрос, появившийся в ту же секунду, как я вошел в комнату. Поднявшись со стула, чтобы откланяться, я легонько потрепал ее по плечу. «Скоро, Анна, скоро. Я найду твои деньги. Как только они будут у меня, я сразу же их привезу. Не беспокойся. Мистер Арчи, только и смогла вымолвить она. Получив фотокопии и вернувшись на 35-ю улицу, я понял, что заданий, судя по всему, больше не будет. Раз так, машине нечего стоять у крыльца, и я отвел ее в гараж. До ужина я возился с цветочными луковицами и составлял список претензий к поставщикам. Вульф бесцельно бродил по оранжерее, но в 6 вечера он ушел вниз. Наконец я смог спокойно закончить все дела. Был 9 час, когда мы наконец сели ужинать. Я был как на иголках. 7 лет работы с Вульфом приучили меня не грызть ногти от нетерпения, а ждать. Но бывали времена, когда я думал, что только ненормальный может позволить, чтобы его так водили за нос. В этот вечер Вульф не выключал приемник за ужином. Как только ужин кончился, и он кивком пригласил Фрица отодвинуть его стул, я встал и сказал: «Думаю, мне нет смысла сидеть в вашем кабинете и смотреть, как вы зеваете. Пойду-ка я в кино». «Отлично», — сказал Вульф. «Не следует пренебрегать своими культурными потребностями». «Что?» — взорвался я. «Значит, вы хотите, чтобы я сидел в кино, а в это время Мануэль Кимбл, собрав свои вещички, на первом же пароходе сбежал на свою родину?» «Тогда вы наверняка пошлете меня в Аргентину, прикажете купить лошадь и рыскать по пампе в поисках этого типа. Вы считаете, что для того, чтобы поймать убийцу, вполне достаточно сидеть в кресле и позволить вашей гениальности сделать все остальное?» «Гениальность – это здорово, но к ней нужны пара зорких глаз, быстрые ноги, а иногда и парочка пистолетов в придачу. Вы ничего лучшего не придумали, чем отправить меня в кино. А сам вы тем временем...» Но он не дал мне закончить. Привычным жестом руки, ладонью вперед, он остановил поток моих слов. Фриц уже успел отодвинуть кресло, и Вульф поднялся во весь свой немалый рост. «Арчи, избавь меня от этих сцен. Неистовые страсти и болтливость сороки. Причем тут я? Разве я предлагал тебе пойти в кино? Не ты ли сам это придумал?» «Даже если бы Мануэль Кимбл дрожал от страха, у него пока нет на это видимых причин. Тем более нет причин уезжать в Аргентину или еще куда-нибудь. Об этом он меньше всего сейчас думает. Чтобы успокоить тебя, скажу, что он дома и никуда уезжать не собирается. 2 часа назад я разговаривал с ним по телефону. Фриц, звонят. Открой, пожалуйста, дверь». «Я обещал мистеру Кимбалу-младшему позвонить завтра в 8 утра. Уверяю тебя, он будет ждать моего звонка». «Надеюсь», — произнес я, но не успокоился. «На этой стадии любая ошибка может дорого обойтись. Вы свою долю работы, и чертовски трудной работы, которая не под силу никому, кроме вас, выполнили. Теперь осталась еще более простая часть, но не менее важная. Я поеду к нему. Я не буду спускать с него глаз, пока вы не скажете Андерсону, что он может арестовать его. Почему бы не сделать именно так, как я говорю?» Вульф покачал головой. «Нет, Арчи, ты хочешь сказать, что приходит такой момент, когда мастерство должно уступить место грубой силе? Я понимаю это, но категорически не приемлю. Кажется, гости стали прибывать. Ты не заглянешь в кабинет, прежде чем отправиться на прогулку?» Он повернулся и проследовал в свой кабинет. Я шел за ним, гадая, какую еще шараду он приготовил. Что бы это ни было, радости я не испытывал. Фриц пошел открывать дверь, и гости один за другим прошли в кабинет. Поскольку я толком не знал, каких гостей ждал Вульф, для меня было полной неожиданностью то, что я увидел, войдя с Вульфом в кабинет. Я с удивлением смотрел на Фреда Даркина, Билла Гора и Ори Кеттера. В голове даже мелькнула нелепая мысль, не решил ли Вульф помочь мне в моей поездке к Мануэлю Кимбалу и собрал целую команду, чтобы только поймать этого гада ползучего, как я мысленно теперь называл Мануэля. Но Вульф слишком хорошо меня знал, чтобы решиться на такой шаг. Я кивком поздоровался со всеми и ухмыльнулся, заметив у Орри повязку на левом запястье. Анна Фиори все же расквиталась с ним. Когда Вульф уселся в кресло, он велел мне взять карандаш и большой лист бумаги и нарисовать примерный план поместья Кимблов. В присутствии гостей я не стал задавать ему вопросов, а сделал, как он велел. Я предупредил его, что укажу лишь то, что успел заметить в непосредственной близости вокруг дома, но это его вполне устраивало. Пока я рисовал план поместья Кимблов, Вульф инструктировал Орри, который должен был в половине седьмого утра вывести машину Вульфа из гаража, а двум остальным сказал, где и когда они должны встретиться с Орри. Нарисовав план, я отдал его Вульфу. «Хорошо», — сказал он, взглянув. «А теперь скажи, если бы тебе пришлось направить трех человек в это поместье, где бы ты их поставил на случай, если Мануэль Кимбл попытается незаметно улизнуть?» «Он не должен их видеть?» «Нет, можно сделать все совершенно открыто». «Как долго будет длиться операция?» «Часа три», — я подумал с минуту. «Очень просто. Даркин останется на шоссе против въезда в поместье. Машину надо поставить у ворот так, чтобы ее можно было легко развернуть и в ту, и в другую сторону. Билл Гор будет стоять в кустах, вот здесь». Отсюда хорошо видны подходы к дому. Орри займет свое место на вершине холма, чуть более полумили от дома. В его распоряжении должен быть полевой бинокль и мотоцикл, стоящий наготове на проселочной дороге. Но они все вполне могут сидеть дома и играть в карты, ведь летать-то они не умеют. Щеки Вульфа покрылись складками. Летать умеет Сол Пензер. «Небеса тоже будут глядеть в оба. Спасибо, Арчи. Это все. Мы не будем больше тебя задерживать и мешать тебе развлекаться». По его тону я понял, что свободен, но это меня не устраивало. Если он сочиняет очередную шараду, я тоже хочу в этом участвовать, черт побери. Все кинотеатры сегодня закрыты. Рейды общества по борьбе с пороком. Тогда найди себе девицу на вечер. Поищешь, найдешь. Когда хочешь собирать яйца, заглядывай в каждое гнездо. Билл Гор фыркнул. Взгляд, которым я посмотрел на Вульфа, был красноречивее всяких слов. Во всяком случае, мне так казалось. Я вышел в холл и взял шляпу.